и, захватив ладонью свой подбородок, добавил: «Вот дело какое! Теперь уж сам видел я вашего хозяина». Ленька метнул на него быстрый тревожный взгляд. Динка широко раскрыла рот. «Самолично видел, дедушки мои. Убили его, милые мои, насмерть. Так убили, что дальше ехать некуда, в лучшем виде». Он развел руки и поглядел на Динку. «А то ведь знаешь как, бают люди. А Адакель своими глазами не увидал, все думалось. Ну как встанет он да побегит. Так ведь?» «Конечно!» — с дрожью в голосе сказала Динка. «Встанет да побежит». «Ну вот!» — удовлетворенно кивнул Вася. «Так я и поехал. Дай, мол, сам погляжу». «И верно гляжу. Убили насмерть. И схоронили под землей в глубокой яме. Да еще камней навалили сверху. Шабаш ему теперь. Ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Раз то, что мертвый, а два то, что камнями заваленный. Вот как!» Вася выпрямился и, бросив торжествующий взгляд на Леньку, схватился за щеку и закачал головой. «Ох, и завалили же его!» Динка неожиданно засмеялась. Брови ее подскочили кверху, глаза засияли. «Так и надо!» — быстро сказала она. «Это хорошо, что его уже закопали, правда, Лень?» «Еще бы!» — усмехнулся Ленька. Девочка доверчиво просунула свою руку под Васин локоть и прижала щекой к его рукаву. «Я больше не буду бояться. Правда, теперь нечего его бояться, Вася!» Вася, тронутый ее лаской, окончательно рассвирепел. «Да чтоб он еще раз сдох, чтоб ему трижды в гробу перевернуться!» — жаром сказал он. «Нет, пусть не переворачивается, пусть лежит так, как есть!» — испугалась Динка. «Я ему поворочусь!» — еще раз пригрозил на всякий случай Вася. Все трое засмеялись. Потом Вася сказал, чтоб Ленька следил, когда придет пароход «Надежда», и чтоб сразу бежал на пристань. «Теперь уж скоро придет. Я тогда сразу к капитану, так, мол, и так», — подмигнул Вася. Дети пошли по берегу. «Где ты был, Лень?» — спросила Динка. «Я тебя все утро ждала». «Утром-то я на пристани был», — Ленька побренчал в кармане медяками. «Заработал маленько, в букет с Васей ходили. А сейчас я из города», — добавил Ленька, и, глядя, как брови девочки испуганно подскочили вверх, гордо усмехнулся. «А ты что думала, полиции испугаюсь? Ну нет, я еще одно место нашел. Там рабочих много, и столовая ихняя там есть. Все подложил», — сияющими глазами сказал Ленька и, наклонившись, шепотом добавил. «Одну бумажку Васе в карман сунул». «Все подложил?» — переспросила Динка. «Все до единой. И сам глядел, как один рабочий товарищем читал. Эх, раньше не догадался, где класть надо. А теперь уж нету больше», — с сожалением добавил он, разводя руками. «Теперь дома будешь, Лень?» — робко спросила Динка. Ленька вспомнил, как ночью Динка прибежала на обрыв. «Теперь с тобой буду», — сказал он, улыбаясь. «Вчера Минька и Трошка большие арбузы с башта нанесли. Я тебе самый здоровый скраду». «Скради!» — обрадовалась Динка и с опаской спросила. «А не покорежит тебя, если ты скрадешь?» «За арбуз не корежит», — твердо ответил Ленька и, подумав, добавил. «Земля-то для всех, а арбуз на земле растет». На утес Динка не пошла. «Сегодня воскресенье, мама дома», — сказала она и, вздохнув, добавила. «Алина не приехала». Ленька вытащил из кармана смятую, облепленную газетной бумажкой тянучку. «На вот, замялась маленько. Погоди, бумажку сыму». Динка широко раскрыла рот и ждала, пока он надерет прилипшую бумажку. «Скорей!» — нетерпеливо сказала она. «Слюна набирается». Ленька поспешно вложил ей в рот пестру от бумаги тянучку. «Больше не выйдешь сегодня?» — спросил он, проводив Динку до лазейки. Динка покачала головой.